Ну вот вы здесь уже, мы здесь уже находимся больше 2 часов. Я психолог по степени, и я знаю, что ваши американские психологи совершенно экспериментально точно установили, что если большая группа людей находится в небольшом замкнутом помещении больше 2 часов, то это ведет к непредсказуемым психологическим последствиям. Давайте не будем испытывать судьбу и потихонечку пойдем к завершению этой встречи. А чем бы я хотел ее завершить? Я хочу спеть одну песню, которая, ну, для меня как бы является амулетом. Если я пою ее, я пою ее не в каждом городе. Вот, но если я ее пою, я возвращаюсь в этот город. А я хочу в этот город возвратиться.